Есть одно условие. Я выдержал паузу. В путешествии у попутчиков не будет секса. Мы больше не попутчики, глупый. И я тебе это очень скоро докажу. А сейчас я должна бежать навстречу. Не забудь заказать билеты. Я позвонил в туристическое агентство, но там еще никого не было. Пришлось оставить на автоответчике сообщение с просьбой зарезервировать 2 места первого класса на остров Святого Креста. Сам я первым классом не летаю. Нет смысла. Никто первым классом никуда быстрее еще не прилетал, да и морды богатых пассажиров, в нем находящихся, меня отвращают. Но в случае с Дашей нужно было поддержать установившуюся традицию. Вешая трубку, я почувствовал, как непроизвольная улыбка растянула мой рот. Скоро, очень скоро я увижу мою ненаглядную. Улыбка не сходила с моих губ, когда я шел по оживленной улице. Улыбка сияла на моем лице с такой откровенной радостью, что встречные прохожие, не в силах противостоять лучам моего счастья, тоже начали улыбаться. Мне не нужно было торопиться, поэтому я решил остановиться в кафе на углу, чтобы выпить капучино. Это был самый вкусный напиток в мире. После этого я вышел из кафе, направился к станции метро, спустился к платформе и вскочил в мгновенно подошедший поезд. На следующей остановке в вагон, как бы специально для того, чтобы поддержать мое праздничное настроение, втиснулось трио мексиканских мариачи. 2 гитары и маленький аккордеон. Музыканты растянули меха аккордеона, ударили по струнам и, ладно, на 3 голоса запели кукарачу. Теперь улыбался не только я, но и весь вагон. Когда один из гитаристов снял сомбреро и пошел по вагону собирать деньги, почти каждый пассажир бросил туда по $1, а я 5. Мариачи, заметив мою щедрость, окружили меня с 3 сторон и звонким треугольником спели еще 2 песни. Когда они закончили петь, все зааплодировали. Поезд прибыл на станцию «Мировой торговый центр» в 8:35. Мне хотелось, чтобы у Даши и Артура была возможность спокойно поговорить, а потому я неторопливо шел по платформе к выходу из метро. Мне представилось лицо Артура, завороженно наблюдающего, как Даша достает из сумки Библию и передает книгу в его пухлые руки. Я представил, как он начинает бережно листать страницы, а девушка смотрит с высоты 107-го этажа на маленькую статую свободы, окруженную водным пространством. Наверняка множество яхт пересекают залив, и белые чайки кричат и кружатся над белыми парусами. Когда я вышел на улицу, первым делом посмотрел вверх. Лазурное небо было бесконечно глубоким и чистым. Я шел под его куполом и улыбался. Во всем мире не было человека счастливее меня. Я нашел не только идеальную, но абсолютную любовь. Соединение душ, соединение тел, соединение жизней. Краем глаза я увидел темную тень, мелькнувшую по небосклону в направлении башен торгового центра, напоминающих две гигантские колонны, поддерживающие голубой купол, услышал шум быстро приближающегося самолета, а потом раздался чудовищной силы грохот. Казалось, что покачнулся весь город. Тротуар вздыбился у меня под ногами, улица наклонилась под опасным углом, и я чуть не упал. Взрыв. Светопреставление. Я увидел пламя, вырвавшееся из верхней части одной из башен, и густой, поваливший из разбитых окон дым. Осколки стекол, сверкая в лучах солнца, ослепительным дождем, словно в замедленной съемке, посыпались вниз. Грандиозное величие этого страшного зрелища совершенно заворожило меня, приковав ноги к тротуару. Запрокинув голову и не сознавая, что происходит, я глядел вверх, не в силах ни вздохнуть, ни пошевелиться. Несколько долгих мгновений окружающая меня толпа стояла, будто парализованная без малейшего движения. И только тогда, когда шквал стекол, камней и искореженных кусков металла посыпался с неба на головы людей, и одна женщина, стоящая ближе к зданию, упала, пораженная длинным осколком стекла, торчащим у нее из плеча, только тогда оцепенение толпы сменилось паническим бегством. Прохожие бросились в рассыпную. Я тоже, придя в себя, наконец-то отбежала назад под прикрытие здания на другой стороне улицы. Громадных размеров факел разгорался на вершине башни. Оранжевые языки пламени безудержно вырывались из проемов окон. Клубы черного дыма зловещей тучей поднимались в безоблачную синеву, ветер подхватывал их, унося к горизонту. Присмотревшись, я разглядел маленькие фигурки людей, высовывающихся из разбитых окон, и только тут до меня дошло, что это была северная башня торгового центра. Именно та, где на 107-м этаже находился ресторан «Окна на мир». Тот самый ресторан, куда я направлялся, чтобы встретиться с Дашей и Артуром. Внезапная слабость охватила мое тело, и я, наверное, упал бы, если бы, откинувшись назад, не почувствовал за спиной твердую опору шершавой стены здания. Послышались пронзительные звуки сирены скорой помощи, пожарных и полицейских машин. В этот раз самые смелые, самые лучшие и самые быстрые прибыли на место разворачивающейся трагедии почти одновременно. Они выскакивали из машин и, не задумываясь ни на секунду, бесстрашно бежали ко входу в башню навстречу своему героическому бессмертию. Пламя бушевало и полыхало, охватывая все больше и больше этажей смертельно раненого здания. Этот апокалиптический высотный пожар не знал себе равных. Извивающие столбы дыма поднимались по стенам на крышу дома, оставляя за собой следы копоти и запах гари. Послышался странный глухой звук удара о тротуар, за ним еще один и еще. Тела выбросившихся из окон людей падали на плиты площади, слегка подпрыгивали, разбрызгивая кровь, и замирали. Запах бензина и горелого мяса наполнил воздух. Хлопья пепла носились между башен, застилая площадь печальным серым саваном. Мои вялые, бессильные ноги подкосились, и я начал медленно сползать по стене вниз. В то же самое время измученная страданием душа Николая Роднина, вырвавшись из осевшего на землю тела, взмыла вверх в стремительном круговом движении, облетая башню по широкой восходящей спирали, выше, выше, выше. Я увидел Артура, пытающегося помочь людям выйти из ресторана на внутреннюю пожарную лестницу. Он хотел повести их через помещение своей компании вниз, но скоро понял, что дальше хода нет, потому что спуск по лестнице отрезан огнем. Тогда Артур двинулся к своему кабинету, по пути стараясь успокоить и подбодрить испуганных работников его фирмы. Достигнув углового офиса, Артур открыл стеной сейф и стал выгребать и выбрасывать оттуда на пол плотные пачки денег. Закончив работу, он достал из-за пазухи старинную книгу в черном кожаном переплете, положил ее внутрь стального ящика и закрыл толстую огнеупорную дверь. Потом сел за письменный стол и закурил толстую сигару. Прорвавшись сквозь дымную завесу, окружающую северную башню, душа Николая Роднина поднялась над горящим зданием и увидела Дашу, стоящую на краю плоской крыши торгового центра. Языки пламени, словно огнедышащие змеи, выползали из амбразур башни, подбираясь к ее ногам. На ней было то самое голубое платье, купленное мной в магазине армии спасения за $1. Девушка стояла, освещенная лучом солнца, прорезавшим темноту окружающего ее дыма. Ее платье колыхалось и трепетало на ветру, как клочок лазури, вырезанный из небосвода. В руках, по локте испачканных копотью, Даша держала маленькую карманную Библию, страницы которой, будто живые, шевелились между ее тонкими пальцами. Девушка дочитала главу, присела, положила книгу на крышу, потом быстро выпрямилась, взметнула руки, и будто голубой ангел, пронзающий темноту, полетела вниз. Она улыбалась. Я не видел взрыва второй южной башни, не видел падения торгового центра. Я очнулся, покрытый толстым слоем пепла, осколками камней, стекла и железа. По площади, будто работники по расчистке ада, двигались тени пожарных, полицейских и врачей. Башен мирового торгового центра больше не существовало. На их месте поднималось огромное облако дыма. Тьма покрыла мою душу. Все превратилось в дым и пепел.